посетить этот далекий уголок нашей необъятной родины и самим насладиться путешествием не из зимы в лето, как принято под Новый год у наших соотечественников, толпами осаждающих чартерные рейсы в жаркие страны, а совсем наоборот, из знойного московского лета вдруг перенестись в этот суровый край вечной мерзлоты. Ощущение, должна я вам сказать, не из приятных, а для меня еще и из разряда неожиданных. Только в силу крайней служебной необходимости мне пришлось совершить это изнурительное для моего молодого девичьего организма путешествие. Еще находясь в воздухе и с тоской глядя на бесконечную тундру, медленно проплывающую под крылом самолета, я в мельчайших подробностях вспоминала наш разговор с генералом 2 недели назад. Тогда, хмурые и мрачные, ровно в назначенное время мы вошли в кабинет генерала Тарасова. Излишне, наверное, говорить о том, что после столь неожиданного поворота событий мы зарулили в первый попавшийся по дороге приличный кабак, где благополучно надрались с Суходольским как черти, угомонившись только под утро. Поэтому по прибытии в управление Михаил, верный своей неизменной привычке, расположился подальше от начальства, которое могло без труда уловить специфический запах, которым прямо-таки благоухал наш несостоявшийся полковник. Кроме того, мой друг в такие грустные и тяжелые моменты своей жизни предпочитал выпить бутылочку холодного боржоми, парочка которых всегда стояла на столике в углу кабинета начальника. Мне же было так плохо, что я, наплевав на то, пахнет от меня или нет, уселась прямо напротив генерала. Тот чуть заметно потянул носом и, укоризненно покачав головой, спросил: